Мы определяем значение человека, потому ценен он для эволюции или нет, и в соответствии с этим помогаем. Если все энергии человека направляются по каналам личных, эгоистических интересов, то в случае оказания помощи силы наши прольются напрасно, ибо все личное, малое, обречено. Но если деятель полезен для общего блага, мы помогаем даже в тех случаях, когда он далек от нашего учения. Помощь наша оказывается широко. И изобретатели, и писатели, и служители искусства, и общественные, и религиозные деятели часто получают помощь от нас. Среди тусклых аур землян мы отыскиваем те, которые начинают светиться, чтобы направить их и помочь. У нас много помощников во всех мирах. Воинство света достаточно многочисленно, среди них близкое к иерархии положение занимают ученики. Часть их живет в ашрамах, как плотного, так и тонкого миров. Часть находится в миру и принимает деятельное участие в делах обоих миров. Особо важную роль играют посланники наши. Они обычно выполняют миссии исторического значения и несут поручения наши. Твердыня и братство живут и работают ради человечества и его блага.